Глава четвертая. «Все шло хорошо, покуда мы не въехали в лес», — начал рассказывать мастер Джеймс Беттон, сидя в отделанной деревянными панелями приемной аббата. «А леса к югу от Лестера большие и довольно густые. Правда, дороги вполне проезжие. Да и нас было пятеро крепких мужчин. Мы никак не думали, что на нас нападут». Два-три негодяя, сидящих в засаде, едва ли отважились бы на такое. Но тут совсем другая история. Этих было десятка два, с кинжалами и дубинками, у двоих даже мечи. Видимо, они шли за нами лесом, выбирая время, а вперед выслали двух лучников. Когда дорога сузилась, мы услышали, как кто-то свистнул. Тут они пригрозили нам стрелами и приказали остановиться. Лошадьми правил Роджер из Рамсея. Дело свое он знает крепко. Но что мог он поделать, когда на нем повисли сразу двое разбойников? Он говорит, мол, хотел хлестнуть лошадей и сбросить повисших на нем людей. Но это было бы бесполезно, лучники просто перестреляли бы нас. А потом разбойники вышли из леса и обступили повозку. «Слава Богу, что вы остались живы и можете теперь все рассказать нам», — сердечно промолвил аббат Радульфус. «Ведь вы говорите, все остались живы? Потерю имущества можно возместить. Ваши жизни нам дороже». «Святой отец, мы не сдались им просто так», — возразил мастер Джеймс. «Поэтому каждому из нас крепко досталось. Вот Мартину дубиной голову расшибли и бросили его в кусты. А Роджер здорово поработал своим бичом, и кое-кто из разбойников долго этого не забудет. Но его стащили на землю и связали. Нас пятеро, а их втрое больше, да с оружием. Им нужны были наши лошади. Своих-то у них имелось всего три, остальные разбойники пешие. Да и на повозку они, видать, позарились, своя, небось, поломалась». Всех нас бросили на дороге, а сами сели на нашу повозку и быстро уехали в лес, по той дороге, что сворачивает к югу. Все наше добро пропало. Я побежал следом за ними. За мной еще молодой Пейн увязался, но они стали стрелять из лука. Одна стрела попала мне в плечо, вот, видите, отметина. Что было делать? Мы пошли назад. Помогли подняться Мартину и Роджеру. Досталось и Николу, хоть он и постарше всех нас. Но он сохранил у себя ключ от ларца с дарами. Никола тоже стащили с повозки. Ларец же разбойники увезли вместе со всем нашим добром. Что мы могли еще сделать? Мы никак не ожидали встретить разбойников, да еще так близко от Лестера. «Вы сделали все, что в силах человеческих», — успокоил его аббат. «Остается лишь пожалеть о том, что с вами случилась такая беда. Но и от всей души возблагодарить Господа за то, что никто из вас серьезно не пострадал. Останьтесь на несколько дней в аббатстве, и прежде чем вы вернетесь домой, за вашими ранами хорошенько присмотрят». «Удивляюсь я только, откуда взялись эти разбойники, да еще в таком количестве, хорошо вооруженные. Как они выглядели? Нищие, оборванные? Совсем одичавшие?» «Таких разбойников, святой отец, я никогда еще не видел», — ответил мастер Джеймс. «Живут в лесу, а куртки-то носят кожаные, и башмаки у них крепкие, да еще они с кинжалами, как пристало тем, кто служит в охране у какого-нибудь барона». «Они подались к югу?» — спросил Катфаэль, размышлявший об этой шайке, что была так хорошо вооружена, но не испытывала нужду в лошадях. «На юго-запад», — уточнил молодой Мартин. «Судя по всему, они чертовски спешили убраться подальше». «Подальше от владений графа Лестерского», — уверенно сказал Катфаэль. «Попади они ему в руки, разговор с ними будет короткий. Я вот думаю, не из того ли они сброда, с которым якшался Джеффри де Мандевиль. Разбежались, а теперь ищут место, где бы обосноваться. Ведь болотный край вновь отошел к королю. Видимо, они шастают теперь повсюду, но их и ловят повсюду. Думаю, в окрестностях Лестера им придется не по вкусу. Долго они тут не задержатся». Соглашаясь со сказанным, собравшиеся закивали головой. Только совсем выжившему из ума разбойнику придет в голову мысль обосноваться в местах, на которые распространяется власть столь решительного и могущественного вельможи, как Роберт Бомон, граф Лестерский. Он один из братьев-близнецов, детей Роберта Бомона-старшего, который являлся самым преданным соратником короля Генриха. Братья-близнецы, в свою очередь, столь же преданно служили королю Стефану. Их отец умер, имея в своем владении Лестер в Англии, Бомон, Брион и Понта-де-Мер в Нормандии, а также графство Милан во Франции. Один его сын, Валеран, унаследовал владения в Нормандии и Франции, а другой в Англии. «Разумеется, граф Лестерский не тот человек, который станет терпеть на своей земле воров и разбойников», — согласился аббат. «Как знать, быть может, он уже поймал их, и хоть что-то нам удастся вернуть». «Учитывая это обстоятельство, скажите, мастер Джеймс, что сталось с остальными вашими товарищами? Ведь, по вашим словам, все они живы. Где же они теперь?» «Милорд, когда мы остались одни, а я уверен, если бы разбойники не спешили убраться, никого бы из нас живых не осталось, и некому было бы рассказать о случившемся. Так вот, мы сперва перевязали, как могли, свои раны, а потом устроили совет и решили, что нужно известить обо всем Рамсейскую обитель и вашу в Шрусбери. Никол же, зная, что суп-приор Герлуин собирался в Вустер, сказал, мол, отправиться туда и все ему расскажет. Роджеру надлежало идти в Рамсей, а с ним вызвался и молодой Пейн. Мартин вот тоже хотел, да передумал, потому что еле держался на ногах. И он не желал отпускать в Шрусбери меня одного. Сижу я тут с вами, милорд, и вот что вам скажу. Сыт я по горло этими поездками, хватит с меня, никуда больше не поеду. «Не расстраивайтесь так, вашей вины тут нет», — успокоил его аббат Радульфус. «Итак, насколько я понимаю, все эти новости теперь уже известны и в Рамсее, и в Вустере, если в дороге, упаси, конечно, Господи, обошлось без новых нападений. Даже если все потеряно, то самое ценное – жизни шестерых человек, слава Богу, в целости и сохранности». До сих пор Катфаэль помалкивал, понимая, что новости, принесенные этими людьми из Лестерширских лесов, куда важнее, нежели его собственные, добытые в Лонгнере. Однако теперь он посчитал, что наступило время и для них. «Отец аббат, ничего особенного в Лонгнере я не узнал. Оба возчика почти ничего не видели и не знают. И все-таки я почти уверен, что нечто весьма ценное покинуло Шрусбери вместе с той повозкой. Я просто не вижу иного пути, как ковчежец святой Уинфред мог исчезнуть из нашей обители». Аббат пристально посмотрел на Катфаэля и, помолчав, наконец вымолвил. «Я доверяю тебе и понимаю, что тобой движет. Но всех ли ты расспросил из тех людей, что помогали нам в тот вечер?» «Нет, отец, остался еще один молодой человек. Он живет по соседству с Лонгнером и помогал тем двоим возчикам перегружать бревна. А они утверждают, что под самый конец кто-то из наших братьев снова позвал их помощника в церковь, чтобы тот помог перенести еще что-то. Потом этот брат вышел вместе с тем человеком из церкви, поблагодарил всех троих за помощь и пожелал им доброй ночи. Правда, возчики не заметили, чтобы те двое погрузили что-либо еще на повозку, предназначенную для Рамсея. Но они были заняты разгрузкой и не смотрели по сторонам. Так что не исключено, что нечто незаметно перекочевало в ту повозку. Темно ведь было. Я говорю так, ибо не вижу другого решения». «И ты можешь доказать это?» «Если будет на то ваше дозволение, отец, я пойду туда снова и отыщу этого парня. Его зовут Альтхельм». «Разумеется», — согласился аббат Радульфус. «Один из наших братьев, говоришь, позвал того парня в церковь, а потом вышел вместе с ним? Они назвали его имя?» «Нет, не назвали. И не узнали бы его в лицо. Было темно, шел дождь, и тот был в капюшоне. Более того, он, наверное, ни в чем и не повинен. И все же я должен дойти до конца и расспросить того парня. «Нам следует сделать все возможное, дабы вернуть все, что нами утрачено», — твердо сказал аббат Радульфус. «Не выйдет, так не выйдет, но попытаться мы просто обязаны».